Глава 4. В тот воскресный день на улице стояло настоящее лето, хотя у Майи в запасе была еще целая неделя. Собираясь в кафе, Данила Сергеевич Богуславский оделся одновременно и просто, и элегантно. Еще в детском саду он выделялся среди сверстников несколько необычным для мальчиков умением носить свои детские, к тому же весьма скромные наряды с особой изысканностью. Данила сам не осознавал эту свою черту. Зато молоденькие воспитательницы, подметив его вкус, нередко как бы в шутку спрашивали: «Данилушка, как ты думаешь, какой шарфик больше подойдет к этому платью?» Он отвечал серьезно и всегда попадал в точку. Даже родители думали, что из него вырастет кутюрье, но ничего подобного. Данилу не интересовал пошив модных моделей, он стал айтишником. Но умение одеваться стильно осталось при нем. Чего скрывать, Данила был заинтригован сообщением Андрея, что в кафе он придет не один, а с девушкой. Хотя ему самому и Андрею уже было немало лет, но девушками они до сей поры так и не обзавелись. У Данилы было несколько коротких романов, но все они быстро заканчивались по обоюдному согласию сторон, а у Андрея так вообще не было даже намека на романтические отношения. И вдруг, откуда ни возьмись, девушка. И не просто девушка, а такая, с которой он хочет познакомить друга. «Значит, у них там все серьезно», — подумал про себя Данила. В кафе «Анютины глазки» он съездил заранее, так как имел привычку ко всякому делу подходить ответственно. Кафе это мыслилось ему весьма и весьма скромным, так оно и оказалось на самом деле. Но, тем не менее, была в кафе особая прелесть. Оно было небольшим, но нарядным и светлым. Было в его атмосфере некое обаяние и душевное тепло. С кухни вкусно пахло. И Богуславский, мысленно одобрив выбор друга, зарезервировал столик у окна. Прямо за этим окном располагалась большая клумба, сплошь засаженная пышными кустиками разноцветных анютиных глазок. Приглядевшись, Данила заметил, что каждый цветок имел в своей палитре три цвета, но на каждом кустике сочетание цвета было разным. Раньше Данила никогда так пристально не разглядывал анютины глазки. Из чего ему захотелось сделать это именно сейчас, он не знал. В итоге Данила пришел к выводу, что цветы эти, несмотря на отсутствие особого шика и яркости, очень даже милы. И еще ему показалось, что каждый цветок — это глаз. И вот несколько десятков глаз теперь внимательно рассматривают его и даже лукаво подмигивают. «Привидится же такое», — подумал Данила. В воскресный день Богуславский подъехал в кафе за полчаса до назначенного срока. Не утерпев, он позвонил Андрею. «Мы уже в пути», — ответил тот, не дожидаясь его вопроса, и отключился. «Вот ведь», — пробормотал себе под нос Данила, — «торопыга». «Отключился? Я даже не успел сказать ему номер столика». «Ладно», — подумал он, — «сам увижу их и помашу рукой». Едва Андрей Яковенко вошел в зал под ручку с какой-то девушкой, Данила встал во весь свой немаленький рост и помахал ему. «Андрюха!» На девушку в тот миг он почему-то не обратил никакого внимания, и только когда пара подошла к столику, и Андрей представил его своей спутнице: «Знакомься, это мой лучший друг Данила Богуславский, а это моя девушка Анна Суздальцева». Данила встретился взглядом с глазами девушки и замер. Он услышал, как она проговорила с улыбкой: «Очень приятно». А он все стоял, не двигаясь и затаив дыхание. В это мгновение ему почему-то вспомнился рассказ Ивана Бунина «Солнечный удар». Там молодой офицер в одно мгновение потерял голову от незнакомки, встреченной на корабле. А он, Данила, испытал нечто подобное сейчас, увидев девушку друга. «Данила, ты чего?» Андрей осторожно подтолкнул его. «В соляной столб, что ли, превратился?» «Простите», — спохватился Данила. «Меня просто переклинило», — попытался отшутиться он. «Просто я никак не ожидал, что Андрей на самом деле придет с девушкой. Думал, что он меня разыгрывает». «Надеюсь, что вы не очень огорчены, но мы все-таки пришли вдвоем». Анна приветливо улыбнулась Даниле и бросила влюбленный взгляд на Андрея. У Богуславского защемило сердце, но он пересилил себя и выдавил ответную улыбку. «Ну что вы, я очень рад». «Он не врет», — подтвердил слова друга Андрей. «Данила уже давно надеется погулять на моей свадьбе». «А сами вы, Данила, женаты?» — спросила Анна. «Молодой я еще», — притворно вздохнул Богуславский. «А я думала, что вы одногодки». — проговорила девушка, переводя взгляд с одного на другого. «Ну что вы!» — притворно возмутился Данила. «Андрей меня на целых полтора месяца старше». «Но год рождения у вас один?» — продолжала допытываться Анна. Ее настойчивость рассмешила обоих друзей, и они не стали сдерживать смеха. Потом оба друга с двух сторон положили перед девушкой два совершенно одинаковых меню. Теперь уже рассмеялась Анна. Наконец, блюда были выбраны, заказаны и даже расставлены на столе молодой официанткой, в волосах которой был заколот букетик из искусственных анютиных глазок. Ее юбка была сшита из ткани двух цветов, коричневого и фиолетового, а блузка была ослепительно белой. «Вы тоже Анна?» — спросил Данила официантку с улыбкой. «Нет, я Марина», — ответила девушка с улыбкой и указала на маникюренным пальчиком на свой бейдж. Там действительно было написано «Марина», зато фамилия девушки как нельзя лучше подходила к сегодняшнему дню. «Майская». «Это к удаче», — решил про себя Данила и широко улыбнулся официантке, которая, естественно, приняла его улыбку на свой счет и кокетливо взмахнула ресницами, давая понять молодому парню, что его внимание замечено и оценено по достоинству. Обед, который планировался как уплата Данила и проигрыша в паре, вылился в небольшое пиршество в честь знакомства с девушкой и его друга. Пробыли они в анютиных глазках немного более 3 часов. При оплате счета друзья немного поспорили. Данила настаивал на том, чтобы заплатить за троих, а Андрей упорствовал и хотел за свою девушку заплатить сам. Данила ради того, чтобы спор не перерос в ссору, был вынужден уступить. Расставаться после кафе молодым людям, а особенно Даниле, не хотелось, и он предложил отправиться на водную прогулку по Волге. Андрею и Анне эта идея понравилась, и они, доехав до речного вокзала, купили 3 билета на речной трамвайчик до Гавриловой поляны и обратно. На воде было не так жарко, как в городе. Волжские просторы радовали глаз своими завораживающими пейзажами. Анна высказала мнение, что волжские просторы не уступают экзотическим островам, и оба парня охотно с ней согласились. А Андрей рассказал о том, как однажды, еще будучи подростком, увязался со своим соседом в лес за боярышником. «Поехали мы на эту самую Гавриловую поляну, переправились на пароме, поднялись в гору, вошли в лес. Сосед уже был в возрасте», — сказал Яковенко. «Но такой шустрый дед, что я за ним едва поспевал. Его корзина наполнялась ягодами так быстро, что мне стало до слез обидно, и я, пристроившись к одному из кустов, торопливо заработал руками, стараясь ягод больше собрать и на шипы не наткнуться. И вдруг меня что-то насторожило. Я сначала сам не понял, что, а потом гляжу — змея. Смотрит на меня и мигает глазами. Я просто окаменел от страха. Физически почувствовал, что нет у меня сил сдвинуться с места, но руки все-таки убрал. А потом и пятиться потихоньку начал. Все боялся, что на меня змея с куста боярышника прыгнет». «Не прыгнула?» — испуганно спросила Анна. «Нет», — покачал головой Андрей. «Я только одного не пойму», — обронил Данила. «Почему она моргала?» «От страха, наверное», — сказала Анна, а потом воскликнула. «Так ведь змеи не мигают». «И я о том же», — сказал Данила. «Слушайте дальше», — перебил их Андрей. «Подбегаю я к соседу и говорю: Николаевич, там змея на боярышнике сидит и мигает». А он: «Тю!» И смеяться надо мной начал. Потом объяснил: «Никакая это не змея, Андрюха, а ящерица. Желтопузик. Ног у нее нет, она и впрямь смахивает на змею, но абсолютно безопасно. Ты ее испугался, а она тебя. Так что заруби себе на носу: коль мигает, то не змея это, а ящерица». «А ты что?» — спросила Анна. «Зарубил», — ответил Андрей. И все весело рассмеялись. Молодые люди не заметили, как пролетело время прогулки. Когда они вышли на берег, солнце уже задумалось о том, что пора бы ему и к закату катиться. Данила предложил было погулять еще в парке и где-нибудь поужинать, но Анна решительно заявила, что лично ей пора домой. Андрей сказал, что отвезет ее. Гулять в парке в одиночку Даниле расхотелось, и он тоже отправился домой. Когда Богуславский вошел на кухню, то застал там сестру. Алексина одновременно пила чай, смотрела новости и читала бумажную книгу. «Ты прямо как Юлий Цезарь», — деланно восхитился Данила. «В смысле?» — спросила сестра. «Он делал сразу 6 дел», — ответил брат. «Тогда я до него пока не дотягиваю», — без всякого сожаления проговорила Алексина и спросила. «Чаю хочешь?» «Очень. А где все остальные?» Маме с папой соседка билеты предложила в театр. Ну и? Что ну и? Хмыкнула Поликсина. Билеты горящие. Время только на то, чтобы расчесаться и подпоясаться. Стоило ли? Пожал плечами Данила. Стоило, стоило, заверила его сестра. Билеты с большой скидкой, гастроли Маринки. А мама с папой большие любители балета, ты же знаешь? Знаю, ответил Данила. Принял из рук сестры чашку с чаем и чуть ли не уткнулся в нее носом. «А ты чего такой меланхоличный?» — спросила Поликсена. «В смысле?» — переспросил он. «Но задумчиво печальный, прямо как Евгений Онегин после того, как его отшила Татьяна». «А она его отшивала?» — невольно улыбнулся Данила. «А как же, так и заявила? Подите, мол, сударь, прочь!» Улыбка Данилы стала шире. «Я что-то не помню такого у Пушкина». «Ну как же она ему? Но я другому отдана и буду век ему верна», после чего, собственно, Онегин и впал в депрессию. «И тебе его жаль?» «Нисколько», — не задумываясь, ответила ему Поликсина. «Так ему и надо. Нечего было менять женщин, как перчатки». Данила рассмеялся. «Ну вот», — констатировала довольная Поликсина, «мне удалось тебя развеселить. Именно этого я и добивалась. Не могу видеть тебя грустным». «Поля, но ведь человек не может быть всегда веселым», — сказал брат. «Почему нет?» — пожала плечами сестра. «Рассказывай, как вы там провели время». «Хорошо, Андрей познакомил меня со своей девушкой». «Значит, она у него все-таки появилась?» — отозвалась Поликсена. «Появилась», — подтвердил брат. «Она хорошенькая?» — добавила девичье любопытство сестра. «Она красивая», — ответил он уверенно. «Вот как?» — сделала вид, что удивилась Поликсина и спросила. «А как ее зовут?» «Анна». «Анна? Теперь понятно, почему Андрей потащил тебя в Анютины глазки», — весело рассмеялась Поликсина. «Откуда ты знаешь, что мы ходили в Анютины глазки?» — удивился брат. «А я подслушала, когда вы с ним договаривались», — без капли смущения сообщила девушка. «И тебе не стыдно?» — укоризненно спросил Данила. «Стыдно, у кого видно?» — отрезала сестра. — А у меня ничего не видно. — Видно. — Чего это у меня видно? — слегка озадачилась Поликсена. — Уши твои, как у царя Мидаса. — Вот и не ври, пожалуйста, — рассмеялась девушка. — У твоего царя уши были ослинными, а у меня, погляди, какие маленькие аккуратные ушки, точно розовые раковинки. Поликсена повертела головой из стороны в сторону так, чтобы брат мог получше рассмотреть ее уши, точно Данила их никогда не видел. А в завершение для верности потрогала их руками. «Ну, съел?» — спросила она брата, показала ему язык и, закинув чашку в мойку, убежала из кухни. Данила посмотрел ей вслед, покачал головой. 21 год девицы, а она еще ведет себя как ребенок. Он подошел к раковине, вымыл чашку сестры, а в свою еще налил чаю. Он старался переключить свои мысли на что угодно, но они упорно возвращались к Анне Суздальцевой. Ее образ легким видением возникал перед его внутренним зрением и не хотел исчезать. «Что же это со мной такое происходит?» — вслух спросил себя Данила. «Она же девушка моего лучшего друга. Я должен перестать о ней думать. Должен!» — твердил он себе. И наперекор всему продолжал думать о ней и дальше. А ночью она приснилась ему во сне. Села на край его постели, взяла его за руку и тихо позвала. «Данила, проснись!» И он, как будто открыв глаза и увидев ее, даже нисколько не удивился ее приходу, словно знал. Был уверен в том, что она придет к нему и останется с ним. Утром, когда он проснулся по-настоящему, Данила с горечью подумал о том, что сон его всего лишь результат того солнечного удара, который он почувствовал, увидев Анну впервые. Он подошел к окну и раздвинул шторы. За окном шел дождь, тихий, печальный, совсем не похожий на грозу в мае. Впрочем, на Данилу, как ни странно, этот дождь подействовал умиротворяюще, а через несколько дней наступило по-настоящему знойное лето. В городе заработали тысячи кондиционеров, было непонятно, как люди раньше обходились без них, хотя существует небеспочвенное мнение, что в наши дни жара так сильно достает жителей мегаполисов и больших городов, потому что строительство новых зданий последние 30 лет велось как заблагорассудится, без соблюдения законов градостроительства. И роза ветров была нарушена. А вот это пренебрежение и аукнулось теперь несусветной летней жарой. Но лето прошло быстро, и наступила осень.